ни по одной стране. Такого отношения к людям я не видела нигде. Наверное, это наша изюминка. Без нее нельзя. Нельзя ни нахамить, нельзя обслужить, не заставив ждать, нельзя ни нагрубить. Иначе будет, как у всех. Но мы-то другие. «В Берлине бы вас никто не заставил ждать», — заметил Клаус, послушно присаживаясь на диван и расстегивая свой ужасный пуховик. «Согласилась ли я с ним? Конечно, нет». И хотя я сама ровно секунду назад про себя возмущалась ужасному отношению к клиентам, вслух я сказала: «Это вам не Берлин. И вообще, что вы вечно сравниваете? И видите вы, кстати, только плохое. Можно подумать, у вас в Берлине все работают без изъянов». «Именно. Зато вы жадные, это всему миру известно». Охранник, сидевший на табуретке в углу, изучавший газету, поднял голову. «Читайте, читайте!» — прикрикнула я на него, непонятно от чего сильно разозлившись. «Что любопытствуете?» Минут через 15 к нам явился администратор, маленький, круглый, лысый. Он был одет в серый костюм, который явно подгоняли по его круглой фигуре, и вытирал платочком вспотевшую лысину. «Ну что тут у нас?» — спросил он, тяжело вздыхая. «Мы, наверное, отрываем вас от работы», — с издевкой сказала я. Но он ничего не понял. Продолжая вздыхать и изображать чрезмерную занятость, деловито осмотрел холл. «Скажи Вите, пусть лампу вкрутит», — бросил охраннику. «Три дня как перегорело, а вам дела нет. Вы ко мне?» «Так, слушаю, слушаю». Я встала, пожала его влажную до ужаса неприятную ладонь и объяснила суть дела. «Сколько человек, говорите?» — переспросил тот. 7, — повторила я. «Так-так. Ну, идемте, выбирайте себе стол. Завтра, так?» Выбрали стол, раскланялись, вернулись в отель. Оставив Клауса в номере, я отправилась за покупками. Мне нужны были отвертка, молоток, клей, фонарик и кусок плотной бумаги. Все это я нашла в магазине недалеко от отеля. А вечером мы отправились приглашать жильцов на день рождения Клауса. «Если кто-то откажется, не забудьте состроить обиженную мину», — инструктировала я Клауса. «Нам нужны все до единого». Распахнув дверь, Таня чуть не обмякла в проходе, от радости. Тут же вцепилась в Клауса и легким движением втянула его в квартиру. «Мы на минутку», — защебетала я. «Вот Клаус хочет пригласить вас завтра». Таня, конечно, была согласна. Она несколько раз уточнила место, время и кто еще будет. Услышав, что Клаус собирается пригласить всех жильцов дома, скривила губы. «Ну ладно, Додохины», — сказала она, морща лоб. «Но вот эти-то вам на кой сдались?» Этими-то были Вера Петровна и Саша. На кой они нам сдались, я объяснять не стала. Просто сказала: «Клаус так хочет». А с Клаусом Таня спорить не желала. Вера Петровна при виде нас тоже расплылась в довольной улыбке. Как и в первый раз, только она распахнула дверь, в коридоре появился Саша. Он был все в тех же штанах, все так же небрит и нечесан. «О, какие люди!» — пьяненько улыбнулся он, почесывая в засаленных волосах. Я объявила цель нашего визита. Вера Петровна всплеснула руками. «Ой, даже не знаю». «Что ты не знаешь?» — встрял Саша. «Раз человек приглашает, надо идти». «Так мне и надеть-то нечего», — жалобно сказала старушка. «Что, голая ходишь?» «Нет, этот Саша мне определенно не нравился. Что-то в нем было такое необъяснимое. Мерзкое и опасное. И этот взгляд, он смотрел на меня, словно сканировал. Именно это мне и не нравилось». Так же, как и Таня, они поинтересовались, кто еще будет присутствовать на празднике. А потом Вера Петровна сказала: «Ну, Танька-то она, ладно, а вот эти?» «Этими были Додохины. Я повторилась, так хочет Клаус». «Ну, мать, раз человек так решил, так значит и будет. Что ты вечно лезешь? У тебя день рождения, что ли?» Додохины нас встретили более сдержанно, хотя улыбались. Выслушав наше предложение, Оля покачала головой. «Боюсь, мы откажемся от вашего приглашения. У нас другие планы». «Оленька, ну ведь...» «Рома, ты забыл, какой завтра день?» Оля посмотрела на мужа так, что тот сделался втрое ниже и вдвое меньше. Мне стало жалко этого человека. Я видела, что он хотел что-то ответить жене, но не смог. Этого отказа я и боялась.